шестой с смея, заорал Поттер Эванс. Магически созданное существо остановилось, неподвижным взглядом смотря на Гарри. Рейвенкловец медленно присел, протягивая руку вперед. «Ползи сюда!» Змея послушно подползла ближе, забираясь на руку Змеиуста. В большом зале такая тишина, что можно было слышать, как где-то неподалеку летают привидения. «Драко, ты в порядке?» — спросил Гарри, слегка поворачиваясь к слизеринцу, держа змею на вытянутой руке. Тот кивнул, смотря на Рейвенкловца. Смотря на змею, Гарри задумался. «Она послушалась меня, несмотря на то, что ее создал не я. Кажется, я знаю, как избавиться от следующих нападений. Внимание пассажирам! Поезд Гарри Экспресс отправляется, просьба пристегнуть ремни. Гарри, я уже сама могу передвигаться, ты не обязан со мной носиться. Сегодня последний день, перед тем, как мы поедем домой. И между прочим, через 10 минут у нас промежуточный экзамен по трансфигурации. Ой, тогда скорее, пока мы не опоздали. Лохматая парочка, как уже окрестили Гарри и Гермиону не только их друг, но почти вся школа, на полной скорости помчалась в сторону кабинета трансфигурации. Точнее, бежал только Гарри, подруга сидела на его спине и подгоняла друга. Для Рейвенкловца это уже было в порядке вещей, вот так носиться с Гермионой. Во-первых, он ей сразу сказал, что пока они не поедут домой, будет носить подругу по школе, а во-вторых, какая-никакая тренировка. Весть о том, что Поттер Эванс является Змеиустом, распространилась по школе за один день, и что удивительно, его практически не сторонились. Практически. Да, были те, кто в сторону Гарри говорили, что он наследник Слизерина, но таких было процентов 15 от общей массы учеников. Правда, самая большая проблема была в том, что против Рейвенкловца ополчились близнецы. Все-таки, прирожденные гриффиндорцы не могут терпеть все, что связано со змеями. Особенно если учесть, что два дня назад нашли окаменелых Джастина и почти безголового Ника, привидение Гриффиндора, и школа погрузилась в настоящую панику. И теперь все Уизли, кроме Джинни, чуть ли не на всю школу трезвонит о том, что виноват во всем Поттер Эванс, который пытается уничтожить всех тех, кто перешел ему дорогу. Знал бы Рон, как на самом деле его хочет убить Гарри. Но вот друзьям было все равно, что он оказался Змеиустом. Больше всего порадовала именно Луна. «Парсилтанг – это не язык темных магов», – произнесла она. «На самом деле, это язык природы. А как же то, что на нем говорили только?» «Просто совпадение, Гарри», – спокойно ответила девочка. «Ходят легенды, что остальные основатели тоже умели разговаривать с животными. В частности, Годрик Гриффиндор умел разговаривать со львами. И не стоит забывать, что были и светлые волшебники, которые разговаривали на Парсилтанге», – добавила Сьюзен. «Так что, можешь успокоиться, Гарри, ты явно не наследник Слизерина. Эф-эф, а я и так спокоен. Как будто мне хотелось быть по крови связанным с основателем», — фыркнул парень, закатывая глаза. Впереди у него очень интересное Рождество, и волноваться по таким мелочам ему не хотелось. Гораздо важнее и опаснее то, что произойдет после. Патронусы, прощение и новый Василиск, часть вторая. Семестр закончился, и дети, с радостными улыбками, начали собираться домой, чтобы хоть на некоторое время покинуть школу, в которой творится нападение на учеников. А кто бы остался, Уизли считать не будем. Рано утром, приехав в карете, шестеро друзей оказались на станции, рассаживаясь в купе поезда Хогвартс-экспресс, разговаривая и смеясь. Вдобавок к этому, все пытались смутить лохматую парочку. «Мне кажется, или за последнее время вы двое стали как-то ближе друг к другу?» – спросила Ханна, когда они сели на свои места, а поезд тронулся, увозя всех в Лондон. «С чего это ты решила?» – поинтересовалась Гермиона. «Просто, вы так жметесь друг к другу, когда сидите рядом», – хихикнула Хаффлпаффовка, указав на друзей. Гарри и Гермиона одновременно повернули головы друг на друга, замерев. Кончики их носов едва касались друг друга, заставляя обоих вздрогнуть, покрыться румянцем и быстро отсесть друг от друга на небольшое расстояние. «Тебе кажется, Сьюзен», – воскликнула Гермиона, отчаянно краснея и стараясь смотреть в окно, а не на тех, кто сидит в купе. Но Луна, видя отражение подруги в оконном стекле, тихо хихикнула и легонечко толкнула Невилла, прошептав тому на ухо: «Невилл, ты мне поможешь в одном деле?» «Каком? Не сейчас, но дело будет касаться наших лохматиков». На последнее слово хихикнул уже Рейвенкловец, а на вопросительный взгляд Сьюзен и Ханны, тот просто слегка кивнул в сторону лохматой парочки, которые старались не смотреть друг на друга, и несмотря на то, что они демонстративно отсели на расстояние, уже через полчаса Гермиона снова оказалась рядом с Гарри. Во время поездки были обсуждены многие вопросы, касающиеся прошедшего года. Самое главное, что делать с Роном Уизли. Сьюзен и Невиллу пообещали, что попробуют найти способы, чтобы этот гриффиндорец получил свое за то, что натворил. Первая хотела найти ответы у своей тети, а второй решил поговорить с бабушкой. Луна предлагала отдать Уизли каким-то неведомым животным, что-то наподобие мозгошмыгов, которые проникнут в его голову и заставят рассказать обо всем, что он сделал, не нанеся ему серьезного вреда. Под такие интересные разговоры, а что может быть интереснее обсуждения шанса насолить врагу, ребята приехали на платформу 9¾, где на выходе тут же и разделились. «Вы точно не хотите присоединиться к нам на Рождество? Дом в Годриковой лощине достаточно большой, чтобы мы все там уместились?» — спросил Гарри у друзей. «Точно-точно», — ответила за всех Ханна, нетерпеливо топчась на месте, словно чего-то ожидая. «Не волнуйся за нас, все, нам пора». «И чего это они?» — удивилась Гермиона, видя, как четверо друзей убежали от них, словно опаздывали на важное мероприятие. «Кто их знает, может, у них уже есть планы. Кстати, твои родители точно согласны прийти ко мне?» «Конечно, согласны, или ты сомневаешься в том, что я говорю тебе правду?» — прищурилась девушка. Гарри только лишь мотнул головой, взяв подругу за руку и двигаясь в сторону барьера. Гермиона слегка покраснела, когда Гарри взял ее за руку, но даже не подумала, чтобы сопротивляться. На выходе ему пришлось отпустить Гермиону, чтобы не выслушивать подколы от Сириуса, и чтобы не смущать подругу перед ее родителями. По крайней мере, сейчас. «Гарри, помнишь, ты упоминал, что у мистера Люпина какая-то пушистая проблема?» — спросила Гермиона, пытаясь найти, где стоят ее родители. «И тебе стало интересно, что это за проблема?» — хихикнул Поттер Эванс, снизив голос до полушепота. «Ну, ничего особенно нет, просто Ремус, добрый оборотень». «Он кто?» — крик девушки заставил многих маглов обернуться. «Тише, Мя, а то всех перепугаешь». «Да, он именно такой, как я сказал. Но разве он не опасный?» — тихо спросила Гермиона. «Только в полнолуние, а до него еще 3 недели. Поверь мне, Мя, он очень добрый, даже несмотря на свою проблему. Я это знаю и помню. Я тебе верю. Просто теперь придется подготовить к этому маму и папу. У тебя все получится, я уверен». «О, а вот и наши встречающие!» — воскликнул Гарри, махнув куда-то рукой. Гермиона проследила взглядом и увидела крестного своего друга и своих родителей, стоящих неподалеку. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы добежать до папы и мамы и оказаться в их объятиях. Гарри же подходил неторопливо, смотря на эту встречу с радостной улыбкой. «Привет, детеныш!» — поприветствовал крестника Блэк, стискивая его в объятиях. «Привет, бродяга. Выглядишь куда лучше, чем в прошлый раз. Да и чувствую себя отлично». «Здравствуй, Гермиона». «Здравствуйте, мистер Блэк», — ответила девушка, закончив обниматься с родителями. «Можно просто Сириус?» — улыбаясь, произнес бродяга. «Я еще не настолько старый, чтобы такая юная леди называла меня мистером». «Хорошо, Сириус. Я рада видеть, что вам уже гораздо лучше. Вы вместе с нами отправляетесь?» «Нет, Мя», — ответил за своего крестного Гарри. «Мы сразу отправимся в Годриковую лощину, надо приготовиться к Рождеству. И я очень рад, что вы присоединитесь к нам на этом празднике», — обратился парень к родителям подруги. «Мы очень рады, что ты пригласил нас, Гарри, но нам придется выехать пораньше, чтобы приехать вовремя». «Не беспокойся, Эмма, у нас есть свои способы добраться как можно быстрее», — сверкнул глазами Поттер Эванс, намекая на магию. «Я надеюсь, вам понравится поселение, особенно Дэвиду». Судя по выражению лица отца Гермионы, он явно догадался, что население Годриковой лощины не просто обычные люди. Попрощавшись, семья Гринджеров двинулась в сторону выхода с вокзала, и едва они скрылись, с лиц Гарри и Сириуса сошла улыбка. «Гарри, ты писал, что с Гермионой случилась неприятность и что об этом нельзя писать в письме, но вроде она в порядке. Так что случилось?» «Не здесь, Сириус. Давай лучше домой отправимся и поговорим». Зайдя за угол, Блэк взял своего крестника за плечо, и оба мага сразу отпарировали в Годриковую лощину, где, зайдя в дом, тут же расселись в гостиной. Гарри в течение 20 минут рассказывал своему крестному о том, что происходило с сентября, о том, что его перчатки обнаруживали в напитках посторонние зелья, о мании самой мелкой Уизли, и о странном поведении Гермионы после нападения. «Гарри», — подал голос Блэк, когда крестник рассказал о том, как он стал подозревать, что его подругу отравили. «Я все понимаю, но почему ты решил, что в этом виноват именно Рон или Молли, особенно если вспомнить, что мальчик сам оскорбил Гермиону в том году? Зачем им это нужно? Поверь мне, Сириус, у меня есть причины так считать. Рон найдет любой способ насолить мне, за свои унижения и из-за зависти, а Молли? Да я уверен, что это именно она, если и не в открытую сказала, то точно намекнула, что поможет своему Раниксу. Ты знаешь, как этот рыжий кусок существа учится. А если учесть, что этот предатель крови постоянно жалуется и скулит о несправедливости, то можно догадаться, что узнав об очень умной ведьме, которая учится на том же курсе, его мать спокойно решится пойти на такое. Кто знает, что у нее в голове творится. Если они готовы идти на такое, то они очень опасны, Сириус. В словах крестника была логика, но поверить в то, что Молли на такое способна. Все-таки, они вместе состояли в Ордене, и сражались против Темного Лорда. Но сейчас, с Гермионой все в порядке. Может, тебе показалось, что ее отравили. Просто ты не дослушал. В начале года я узнавал, есть ли способы привязать к себе человека, где и узнал о заклинании Империя и различных зельях, в том числе и о зелье доверия. Даже о побочных эффектах узнал, и у Гермионы они проявлялись. Проблемы с памятью, тяга к этому рыжему засранцу, да и на уроках, заклинания Гермионе стали даваться с трудом. А уж когда я услышал, каким голосом она стала говорить о Роне, Сириус видел, что Гарри тяжело говорить, в его глазах, которые он сейчас закрыл, еще были отголоски той паники. Блэк уже хотел сказать крестнику перестать рассказывать, когда Поттер Эванс резко распахнул глаза. «Я очень сильно испугался, Сириус. Я так не боялся, даже когда тетя Мардж спускала на меня своего пса. Мия не слышала меня, не хотела, чтобы ей помогли, даже когда я привел ее к профессору Снейпу, у которого было противоядие. Мне пришлось использовать Империя, чтобы Мия его приняла». Блэка словно огрели по голове бревном. Гарри попросил помощи у Нюниуса, то есть у Северуса, и он помог, не может такого быть. Тап, но последние слова крестника, помимо недоумения, вызвали в мародере еще и злость. Раз Гарри применил это непростительное заклинание на своей подруге, значит, на это должна была быть очень и очень веская причина. Здесь явно не просто подозрение Гарри, а уж если учесть, что он до сих пор ни в Азкабане получается, Северус ничего никому не сказал. И что же ты теперь намерен делать? Пока не знаю, Сириус. У меня есть только моя уверенность и мои слова. Из Гермионы отрава выведена, и даже если бы она осталась, связать это с Роном было бы тяжело. Да и выпечки у нас не осталось, чтобы предъявить ее в качестве улик. Но я это так не оставлю, и заставлю заплатить за это всех тех, кто в этом замешан. Клянусь. Бродяга, смотря прямо на Гарри, сразу же понял, на кого тот сейчас был похож. У Джеймса всегда сверкали глаза, когда он придумывал очередную проказу, но вот такой взгляд у него был, только если его особенно сильно злили. И это никогда не предвещало ничего хорошего. Поэтому Блэк ни слова не сказал, когда над крестником сверкнула магическая вспышка, принимая его клятву. «Когда я был здесь в последний раз», — произнес мужчина, осматривая интерьер гостиной, отвлекая крестника, — «тут все было разрушено, но сейчас у меня такое ощущение, будто и не было того случая, словно Волан-де-Морт и не приходил сюда. Знаю, я специально просил, чтобы все было так же, как и раньше, как я все помню», — постучал пальцем себе по голове Поттер Эванс. «Я рад вернуться домой, хоть он и большой для меня, поэтому я и купил еще один, причем поближе к Гермионе». «Да», — усмехнулся бродяга, на что крестник скрестил руки на груди, нахмурившись. Над попытками выглядеть невозмутимо и грозно одновременно, Блэк смеялся еще 5 минут, прежде чем смог остановиться, и его лицо стало виноватым. «Гарри, я должен извиниться перед тобой». «Извиниться? За что?» «За то, что я тогда отдал тебя, когда я вынес тебя из дома в тот день, и узнав, что мои друзья уже мертвы, я не мог адекватно думать. Я просто отдал тебя Хагриду, и пошел искать этого ублюдка Питера, вместо того, чтобы забрать и воспитывать. И тем самым обрек тебя, своего крестника, на 10 лет жизни с этими, Сириус. Гарри прервал крестного. Тебе ни за что извиняться. Откуда ты мог это знать? Да и потом, если бы ты меня забрал, а потом произошел тот случай с Петтигрю, тебя могли не просто посадить, а отдать дементорам. А я все равно попал бы к Дурслям. Хотели бы мы этого или нет, не вини себя. Блэк вымученно улыбнулся на слова крестника, а Гарри решил отвлечь крестного одним вопросом, который еще волновал Слета. Сириус, а не расскажешь, почему папа разнес свой мотоцикл? Я помню ваш с ним разговор, когда он чинил твой мотоцикл, и ты как-то это упомянул. Блэк, услышав вопрос, громко рассмеялся, явно вспомнив тот день. О, ничего особенного, детеныш. Просто Джеймс отпраздновал твое рождение вместе с нами, и ночью ему в голову стукнуло устроить спор, мол, он с одного раза попадет в дерево и переломит его. Спорили на галлеон. А при чем тут мотоцикл? Недоумевал парень. Гарри, Джеймс был пьян. В таком состоянии попасть в цель нелегко. Нет, Джеймс, конечно, попал, вот только не в дерево, а за него. А за ним стоял мотоцикл. Теперь засмеялся сам Гарри, пытаясь представить эту картину. А тем временем, часы пробили 2 часа дня. «Надо пойти и привести Ремуса», — произнес Сириус, вставая с кресла. «А то если это не сделать, он сам не придет, стесняется после». «Я понимаю, как только найдешь, приводи сюда», — как бы ни отпирался, — улыбнулся Гарри. «Заодно я пока что схожу в банк, кое-что проверю, обязанности лорда требуют». «Хах, 12-летний лорд», — усмехнулся мародер. «Чего только не узнаешь, а ты не узнавай». Крестный, а тоже принял бы лучший статус лорда. Я, конечно, понимаю, что вы с семьей были не в ладах, но это не причина отказываться от своего наследия. Наоборот, это способ изменить себя и свою репутацию. Ладно, отправляемся. Сколько раз Гарри жалел, что решил стать лордом, трудно посчитать. И появлялись эти мысли только тогда, когда он сидел здесь, в банке, напротив Блордока, с этими проклятыми всеми богами документами. Хоть ему и удалось спихнуть все на советника, раз в 2 месяца ему приходилось приходить сюда и вчитываться в состояние дел своей семьи. Обычно, хватало того, что Гарри просто делал вид, что внимательно просматривает документы и все, но был конец года, и теперь приходилось на самом деле читать очень внимательно. Так, а это интересно, мистер Блордок, сэр. Простите, а что это за пункт? Здесь в графе написано, что за год было куплено более 200 склянок костероста и 150 бодроперцового зелья, а рядом проценты от покупок. Что-то, я не понимаю ничего, у меня ведь никто ничего не покупал. Лорд Поттер Эванс, я в нашу вторую встречу вам об этом рассказывал, начал гоблин, смотря прямо в глаза. Парень слегка смутился, но Блордок не собирался отчитывать его. Ну кто в 12 лет, сможет запомнить все? Что говорят банкиры, вся эта страница содержит ваши доходы от продажи упомянутых зелий. Когда их покупают, то 40% от продажи капают в ваш сейф. А почему, какого, Мерлин всех побери, мне идут деньги за все эти зелья, которые тут написаны. Мерлин тут не виноват, усмехнулся Блордок. Это было заведено еще с 12 века, родоначальником вашей семьи, Линфридом Стинчкомпским. Именно он был создателем множества средств, среди которых было много лечебных. В вашем сейфе есть свитки с записями по вашему предку, и если хотите, я могу предоставить их вам. Гарри только лишь кивнул на эти слова, и гоблин вышел из кабинета, оставив юного лорда одного, который, просидев несколько минут не двигаясь, заулыбался. Если его предок создал такие зелья, значит, он должен был быть великолепным зельеваром. Хе-хе, теперь понятно, почему у него так лежит душа к зельям. Не только из-за мамы, но и из-за его далекого предка. Значит, стать мастером зельеварения ему сам Мерлин велел. И даже мастер для обучения у него уже есть. Осталось его убедить. Поттер Эванс вернулся домой спустя 3 часа после того, как он пришел в банк, и был нагружен несколькими свитками. Он сразу же занес их в лабораторию мамы, а теперь уже его, и вызвал Добби. «Здравствуйте, Гарри Поттер Эванс, сэр», — радостно произнес домовик, поклонившись. «Привет, Добби», — улыбнулся Рейвенкловец. «У меня к тебе есть одно важное дело, вернее 2 дела, но первое очень срочное. Завтра Рождество, и у нас в доме будут гости, вот я и хотел у тебя узнать, ты сможешь приготовить рождественский ужин?» От такой просьбы домовой эльф пришел в неописуемый восторг, обняв Гарри за ногу, благодаря за такую просьбу, и с громким треском исчез. Сириус и Ремус появились спустя полчаса, оба веселые, но не пьяные. «Привет, Ремус», — поприветствовал оборотня хозяин дома, помня, что тот просил называть его по имени. «Привет, Гарри, спасибо за приглашение, я очень рад, но разве я не буду стеснять родителей твоей подруги, с учетом моей проблемы? Не волнуйся, мы с Гермионой уже это обсудили, и она обещала подготовить Эмму и Дэвида, так что можешь смело чувствовать себя тут как дома». «Добби», эльф тут же появился перед Гарри, «прости, если отвлекаю, но не мог бы ты показать гостям, где они могут расположиться? Добби будет счастлив провести гостей Гарри Поттер-Эванса в их комнаты, сэр». Оба мародера смотрели на эту сценку с легким удивлением, ведь в основном маги стараются делать вид, что не замечают домовиков, либо наказывают их. Гарри же общался с эльфом уважительно, как с членом семьи. Сириус вспоминал Кричера, домовика своего рода. Как бы Блэк к нему ни относился, он же тоже часть его семьи. Интересно, как он там? Рождество. Гарри уже забыл, когда он ждал его с таким нетерпением. «Нервничаешь, детеныш?» — усмехнулся Блэк, смотря, как крестника слегка трясет. «И ничего, я не нервничаю. Просто не выспался. Вот, ничего особенного. Не переживай, проведу им небольшую экскурсию и доставлю твою будущую невесту и ее родителей в целости и сохранности. Да чтоб, Сириус, вот только попробуй сегодня на ужине выкинуть что-нибудь подобное. Заколдую и скажу, что так и было». Блэк только рассмеялся на такое заявление и отпарировал в Кроули, оставив смущенного крестника одного. Ремус решил пройтись по Годриковой лощине, посмотреть, как тут все изменилось за столько времени. Спустя 10 минут из подвала вышел гоблин, весь в грязи, но если Гарри правильно понял, то он был очень довольным. «Мы закончили, мистер Поттер Эванс», — проскрипел гоблин рабочий. «Отлично, идемте посмотрим». Спустившись вслед за гоблином в подвал и пройдя через одну незаметную дверку, сокрытую чарами иллюзий, они попали в огромный зал, который Гарри заказал еще в начале октября. Изначально парнишка хотел тут сделать тренировочный зал, а то отжимания, бег и гири уже слишком мало для него. Но теперь у него была другая цель. Выходы прорыты с учетом вашей дополнительной просьбы. Всего сделано 3 выхода, и если не знать, где они, их не найти. Это превосходно. Вы отлично постарались, мистер Ратпарк. За это вы и платите, мистер Поттер Эванс. Еще какие-нибудь пожелания? Гарри мотнул головой, говоря этим, что сейчас ему ничего больше не нужно, и заплатив нужную сумму, вернулся в гостиную. Пока гости не пришли, парнишка решил почитать вторую часть книги по ментальной магии, посвященную чтению мыслей. И у него есть одно существо, у которого надо прочитать мысли, хотя умеет ли он думать, это еще вопрос. Гермионе очень нравилась Годрикова лощина, которая наполовину состояла из магов. Для нее было удивительно видеть, что маги и маглы живут вместе, и это с учетом того, что почти все маги не любят находиться вместе с обычными людьми. Но больше всего, девочке сейчас хотелось прийти наконец к месту назначения. Рейвенклавка сама прекрасно понимала, что ей очень хочется увидеть Гарри, и как она догадывалась, явно не просто так. Да, несмотря на то, что они знают друг друга всего 1,5 года, он ей нравился, причем очень, но говорить ему она боялась, потому что она сама не понимала, почему у нее такие эмоции. Гарри всегда был рядом с ней, они помогали друг другу по мере сил, но вот совсем недавно ее друг сделал кое-что, из-за чего она про себя называла его великим волшебником. Он спас ее, не дал стать марионеткой в руках Рона Уизли. Девочку до сих пор бросала в дрожь и злость от этой мысли. Этот человек едва не превратил ее в свою послушную собачку и чуть не отнял ее магическую силу своими зельями. Ну что же, если Гарри найдет способ отомстить Рону по-полному, она с радостью ему поможет. Когда сможет разговорить на этот счет своего друга, а говорить про то, как сильно Гарри ей нравится, Гермиона пока что не собиралась, ведь надо понять, это на самом деле, или просто она это чувствует из-за того, что он ее спас. К нужному дому они пришли спустя час, и дверь им открыл Гарри. Выглядел он непривычно. В Хогвартсе он ходил в школьной форме, летом, как Гермиона помнила, он носил обычные шорты, в общем, он ничем не выделялся. Но вот в обычных потертых штанах и легкой майке, и это если учесть, что на улице холодно, Гарри выглядел совсем как обычный парнишка своего возраста. А то, как зажглись его глаза, едва он увидел гостей, заставила Гермиону улыбнуться. «Всем привет!» — поприветствовал всех Гарри с широкой, радостной улыбкой. «Я очень рад вас видеть. Проходите, чувствуете себя как дома». Внутреннее убранство дома выглядело потрясающе. Родители Гермионы несколько минут рассматривали место, в котором они оказались, и тут буквально все говорило о том, что это дом волшебника, одна только люстра, которая светится без лампочек, чего стоит, а портреты, изображения на которых двигаются. Дэвид Гринджер минут пять провел возле одного из них, пытаясь понять, как такое возможно. Общими усилиями обеих дам, мужчину смогли увести на кухню, где родители Гермионы познакомились с Ремусом. «Гарри, ты это сам все приготовил!» — воскликнула мама Гермионы, увидев стол, на котором было большое количество еды. «Нет, Эмма, если бы я готовил сам, то точно бы не управился», — усмехнулся мальчик. «Мне очень серьезно помогли. А ты умеешь готовить?» «Умею, и очень хорошо. Приходилось учиться, пока жил у Дурслей». Лицо Гарри на несколько секунд изменилось, приобретя суровость, а в глазах появилась злость. Но мальчик быстро пришел в себя, мотнув головой, и снова улыбнулся. «Раз все собрались, то прошу к столу». Поттер Эванс вспомнил все рождественские ужины, на которых он был в обеих жизнях, но даже самое первое Рождество вдали от его родственников не шло ни в какое сравнение с сегодняшним. Тогда он просто был рад, что, наконец, его никто не будет терроризировать на празднике, заставляя готовить, а если хоть что-то он сделает не так, то следующую неделю обязательно просидел бы в чулане. Сейчас Гарри просто радовался, что может сидеть в окружении людей, которым доверял, с кем можно поговорить. Сириус и Ремус рассказывали о своих школьных годах и проказах, которые они устраивали. Эмма и Дэвид смеялись, слушая их рассказы. Гермиона слушала это с огромным интересом. Гарри даже показалось, будто ей хочется самой проделать то же самое. Постепенно, разговоры от взрослых перешли к детям. «Гермиона, а как у вас с Гарри проходит учеба?» — поинтересовался Ремус. «Все прекрасно, мистер Люпин», — затараторила девочка, услышав вопрос об учебе. «Мы уже столько всего узнали. Я сейчас первая в трансфигурации среди второго курса, зато Гарри первый в зельях, и если бы на дополнительных уроках у профессора Снипа он не пытался экспериментировать, то тогда Гарри не приходилось бы получать настолько огромные домашние задания и отработки у мистера Филча». Взрослые беззлобно рассмеялись, увидев, как смутился Поттер Эванс, а девочка продолжила. «Еще мы изучили много новых заклинаний, которые я хотела показать маме с папой. Гарри, тут ведь тоже можно колдовать?» — с надеждой спросила Рейвенклавка. «Можно, Мия, можно», — усмехнулся парнишка. «И что ты хочешь показать?» «То, чему ты меня научил перед каникулами, конечно, заклинание Патронуса». Сириус и Ремус подавились, услышав ответ. Гарри хорошенько стукнул обоих ладонью по спине. «Мне послышалось», — откашлялся Сириус. «Вы оба изучаете Патронус, не просто изучаем. Мы уже можем вызвать наших защитников», — победно заявила Гермиона, едва не подпрыгивая от того, чтобы показать всем. «Телесный Патронус», — тихо прошептал Ремус, откидываясь на спинку стула. «В вашем возрасте. А разве это не все могут?» поинтересовался у оборотня отец Гермионы. «Нет, Дэвид, это самое светлое заклинание высшего уровня, и не все маги способны вызвать даже серебряную дымку, что уж говорить о телесном патронусе». Гарри и Гермиона переглянулись друг с другом, словно разговаривая без слов, что не укрылось от взрослых. Одновременно, дети вынули свои волшебные палочки и произнесли «Экспекто патронум». С обеих концов палочек сорвались серебряные лучи, и по кухне проскакал вначале величественный олень, а следом за ним не менее величественная лань. Они оба озарили помещение не только светом, но и теплом. Родители Гермионы тут же обняли свою дочь, а вот Сириус и Ремус сидели так, словно их стукнули по голове чем-то тяжелым. «Лань и олень, Лили и Сахаты», — очень тихо прошептал Сириус, с трудом сдерживая непрошенные слезы, увидев патронусы, которые были у его друзей. «Чтобы научиться, нам пришлось тренироваться после отбоя», — смущенно продолжила Гермиона. «Правда, один раз нас все-таки нашел профессор Снейп и лишил каждого по 10 баллов за прогулку после отбоя. Он тоже не верил, что мы тренировали заклинание Патронуса, пока мы ему не показали». Родители улыбнулись и слегка пожурили дочь за то, что она нарушила школьное правило. Хотя Дэвид, конечно, про себя был рад, что его любимая дочь не сидит целыми днями только за книгами, как это было до поступления в Хогвартс. И благодарить за это надо этого паренька, который сидит рядом с Гермионой. Мама Гермионы, отпустив дочь, шагнула к пареньку и тоже обняла его. «Спасибо тебе, Гарри, за то, что помогаешь Гермионе. Я очень рада, что у нее есть такой замечательный друг, как ты». «Ни за что, Эмма», — смущенно проговорил Поттер Эванс, сразу же поняв, у кого именно его подруга научилась так обниматься. Дэвид тоже подошел к Гарри и пожал ему руку, а затем дал очень легкий подзатыльник мальчику. «Это за то, что ты нарушаешь правила вместе с моей дочерью», — с улыбкой сказал Дэвид и рассмеялся. Остальные взрослые рассмеялись, смотря на смущенного парнишку. Даже Гермиона негромко хихикнула. «Ну ты даешь, детеныш», — отсмеялся Сириус, весь в отца. Джеймс также любил гулять после отбоя, правда использовал для этого мантию-невидимку. «Только я стараюсь не шалить, в открытую по крайней мере, то есть, тот случай на заклинаниях это не шалость», — поинтересовалась Гермиона. «Все произошло нечаянно, честное слово, а что он сделал?» Не выдержал уже Ремус. Когда профессор Флитвик спрашивал Рона Уизли, Гарри заклинанием вытащил из-под него стул, поэтому когда тот садился, то с грохотом рухнул на пол. «Я просто проверял, работает ли заклинание, и не успел его предупредить об этом», — спокойно проговорил парнишка. И только Сириус понял, что Гарри и не хотел даже предупреждать Рыжего. «Кстати, Сириус, а почему ты называешь Гарри детенышем?» — спросил у мародера Дэвид. Блэк рассказал родителям девочки об анимагах, и под удивленные взгляды обоих, превратился вначале в большую черную собаку, а потом обратно в человека. «Это потрясающе!» – зааплодировал Дэвид вместе с остальными. «А так любой маг может, а ты, Ремус, тоже анимаг?» Гермиона говорила, что у тебя есть какие-то проблемы по пушистой части. Сириус рассмеялся на такое заявление, а вот Люпин стал серьезным. Сегодняшний день был лучшим за последние годы, и он не хотел рассказом о своей звериной ипостаси портить этот день. Гарри внимательно посмотрел на мужчину, и, встретившись с ним глазами, кивнул ему. «Нет, я не анимаг», — вздохнул Ремус. «Моя проблема гораздо тяжелее, чем можно представить. Видите ли, еще в детстве, во времена прихода к власти Волан-де-Морта, мой отец оскорбил одно существо по имени Фенрир Грейбек. Он был оборотнем, и незадолго до моего 5-го дня рождения он проник в наш дом и напал на меня. Отец едва успел зайти в мою комнату и отогнал его, но, к сожалению, я с того дня стал оборотнем, и из-за этого вся моя жизнь полетела под откос. Только в Хогвартсе у меня появились друзья, один из которых впоследствии оказался предателем, а двое погибли. Из всей нашей компании остались только я и Сириус. Это ужасно», — воскликнула Эмма, чем удивила Люпина. «Он-то думал, что его сейчас будут считать мерзким порождением тьмы. Неужели у магов совсем нет лекарства от этого? Аконитовое зелье, или как его еще называют, волчье противоядие, совсем недавнее открытие. Его изобрели в середине 70-х годов, и оно должно помогать таким, как я, легче переживать трансформации и оставлять разум человеческим. К сожалению, оно слишком дорогое, а оборотнем в наше время практически невозможно найти работу. Да и по своему составу, зелье слишком сложное, для того чтобы варить его в домашних условиях. Поэтому я и продолжаю работу мамы», — вставил в разговор свои 5 кнатов Гарри. «Какую работу?» — спросил Ремус. Глаза всех сидящих за столом скрестились на огненно-рыжем мальчишке, и только взгляд Гермионы был самым внимательным и вопросительным. «Как же так, он что-то знает и ей не сказал? В начале лета я нашел некоторые записи родителей и узнал, что мама искала средства от ликантропии. Она хотела помочь тебе, и я намерен продолжить. Гарри, я уверен, что это все слишком дорого и тяжело». «Не стоит, стоит, Ремус», — решительно сказал Поттер Эванс. «Ты был другом моих родителей, значит, и мой друг, и член моей семьи. А насчет денег, мне они не настолько сильно нужны, чтобы я за них держался, как те же самые Малфой. К тому же, каким бы я был человеком, если бы не помог тебе? У меня есть деньги, есть природное чутье Зельевара, к тому же профессор Снейп помогает мне улучшать это чутье. Если мне удастся, то я уговорю профессора Снейпа взять меня в подмастерье. В крайнем случае, возьму его измором. Так что я уверен, что все получится». Гарри говорил это со своей неизменной улыбкой и задором в глазах, что не верить в его слова было тяжело. Люпин еле сдерживался, чтобы не завыть, настолько тяжело ему сейчас было в душе. Когда он узнал о смерти Лилии Джеймса, он просто сбежал как можно дальше, лишь спустя месяц вспомнив о Гарри. Из-за этого он 10 лет провел в лесах, коря за это сам себя. А вернувшись, Он узнал не только то, что Гарри на него не злится, но и о том, что вначале Лили, а теперь и ее сын, в поисках лекарства для него и остальных оборотней. Он перед Гарри в неоплатном долгу. Родители Гермионы, услышав слова Гарри о том, что он хочет стать подмастерьем у профессора, поинтересовались, зачем ему это нужно. Ответ они получили от Блэка, который некоторое время до этого разглядывал своего крестника. Явно не ожидал от него такого. Снейп является самым молодым мастером зельеварения за последнее время. Если Гарри станет подмастерьем, а после под его присмотром получит звание мастера, то перед Гарри откроются практически все двери в магическом мире. Для каждого мастера верхом мастерства является не только собственно созданные зелья, но и обучение хотя бы одного ученика, только это очень тяжело и непросто. Почему? Поинтересовалась Эмма. Кроме того, что это очень опасно, ну, все может пойти вот так. Снейп посчитает, что Гарри готов стать мастером, и даже подаст прошение в гильдию. И вот тут начинается самое тяжелое, удивить коллегию зельеваров. Нужно создать поистине величайшее зелье, причем самого высокого качества. Даже представлять не хочу, сколько раз Снейп добивался признания своего мастерства. Ты очень много знаешь об этом, крестный. Тоже в мастера подавался? Блэк невесело улыбнулся. Почти, только я звания не получал. Я ведь хотел стать мастером боевой магии, но чтобы стать мастером в этой области, нужно либо сильно удивить учителя, либо победить его в смертельном бою. Я просто не смог поднять руку на своего учителя, о чем ему и сказал, и он просто отказался от моего дальнейшего обучения. Вот так вот, детеныш. Ужин постепенно подходил к своему концу, чему Гарри был не очень рад, и чета Грингеров стала собираться. Римус, попрощавшись, ушел в комнату, ему было о чем подумать. Сириус же взялся проводить гостей, он собирался кого-то навестить и как видел Гарри, кажется, крестный взял с собой бутылку огневиски, значит, придет он поздно. Попрощавшись с Грингерами, с трудом вывернувшись из объятий подруги, Гарри позвал Добби. «Гарри Поттер Эванс, сэр, вы вызывали Добби?» «Да, вызывал. Во-первых, я хотел поблагодарить тебя за ужин, он был превосходен. Ты постарался на славу. А во-вторых, я хочу, чтобы ты пошел сейчас со мной в одно место и обеспечил мою защиту. Я могу на тебя надеяться?» Домовик закивал головой, видя, что его хозяин очень серьезен и беспокоится о чем-то. Дав Добби указания и оставив записку на всякий случай, эльф и волшебник исчезли из дома в Годриковой лощине. Хогвартс. Тайная комната. О таком быстром попадании в это место Гарри и не мечтал. Достаточно было попросить Добби перенести его сюда и все. И сейчас он стоит на пороге просторной, тускло освещенной комнаты. Уходящие вверх колонны были обвиты каменными змеями, они поднимались до теряющегося во мраке потолка и отбрасывали длинные черные тени сквозь странный зеленоватый сумрак. Давненько он тут не был. Гарри, вместе с Добби, подошел к статуе Салазара, высевшейся в полумраке под сводами. Глубоко вздохнув, Поттер Эванс прошипел на парсилтанге. «Говори со мной, Слизерин, величайший из Хогвартской четверки». Гигантское лицо Слизерина пришло в движение. Гарри отчетливо различал, как раскрывается каменный рот, образуя черное жерло. Что-то во рту шевелилось, выползало наружу из чрева, и через минуту появился он. Огромный и опасный Василиск. «Здравствуй, создание великого Салазара. Ты не похож ша-ша-ша на того, кто приходил сюда раньше ша-ша-ше», прошипел Василиск, хотя почему-то, Гарри казалось, что эта змея все-таки девочка. «Но ты говоришь ша-ша-ше на языке старша-ша-шева. Кто ша-ша-ше ты?» «Я, Гарри Поттер Эванс. Я пришел, ша-ша, чтобы попросить тебя прекратить нападать на учеников Хогвартса». Змея поднялась выше, громко зашипев, а Гарри внезапно понял, что его прошлая теория об этом волшебном существе, сделанная в прошлой жизни, была правдивой. Василиск убивает не просто посмотрев в глаза жертве, а выпуская какую-то энергию при взгляде. Иначе бы сейчас он тут не стоял, смотря на змею уже несколько минут. «Ты прикасываешь шаше мне?» — спросила змея, как показалось парню, грозно. «Нет, я лишь шаше прошашу тебя об этом». Теперь Василиск приблизил свою морду к мальчику, смотря глаза в глаза. Добби был готов спасать хозяина, если эта огромная змея нападет. «Ты силен, но есть другой. Он всего лишь шаше часть от целого, но он сильнее тебя. Я не смогу не выполнить его приказ, если только». Гарри слегка напрягся, когда Василиск начал внимательно осматривать и обнюхивать его. Если только что, можешь шашано попробовать ритуал. Что еще за ритуал? Спросил Поттер Эванс, перейдя на обычный язык. Ритуал с большой буквы, ответил Василиск. Я предлагаю тебе стать Василиском, как это сделал мой хост-син. Так как Гарри ничего не понял, он решил уточнить у змеи ее слова. В ответ та указала на одно сокрытое место в комнате, где мальчик нашел старые записи, написанные на парсилтанге. Вместе с Добби, который косился в сторону змеи, он уселся прямо на пол, вчитываясь в написанное. То же самое время, Хогвартс, кабинет зельеварения. Снейп наконец мог полностью расслабиться. Большинство детей уехали на каникулы домой, значит, пока что не будет уроков, на которых можно удивляться, откуда столько баранов набралось в его кабинете. А уж читать то, что о нем думают ученики, уже начало раздражать молодого зельевара, ведь большинство думало о нем одно и то же. Камин в его кабинете издал негромкий звук, словно кто-то просил разрешения пройти, а уже спустя несколько секунд в его кабинете появился тот, кого он меньше всего ожидал увидеть. «Что ты здесь делаешь, Блэк?» — холодно бросил Снейп, увидев одного из мародеров. «И тебе не хворать, Северус», будучи уже слегка навеселе, сказал Сириус, усаживаясь на ближайший стул. «Вижу, ты стал преподавателем, не ожидал от тебя такого, когда мы учились. Ты только из-за этого сюда пришел? Что же, да, я теперь преподаю, а не сижу без дела дома, как некоторые. Это все, выпьем, сегодня все-таки праздник». Блэк достал из-за пазухи бутылку огневиски и разлил его в две стопки. Снейп же смотрел на это и пытался понять только одно, кто из них двоих спятил окончательно. «Не боись, травить тебя я не собираюсь, иначе крестник мне этого не простит», усмехнулся бродяга, взяв в руки одну из стопок. «К тому же, такому опытному зельевару, как тебе, не составит труда найти яд, если он присутствует». Снейп не был любителем выпивать, если только по особым дням, а таких почти не было. Но тем не менее он все-таки взял стопку, естественно на всякий случай проверив ее на наличие посторонних примесей, и выпил предложенное вместе с мародером. «Так зачем ты пришел, если не убедиться, что я стал преподавателем? Какова причина твоего появления в логове твоего недруга?» «Недруга? Да, в школьные годы мы не пылали друг к другу теплыми, приятельскими чувствами. Я до сих пор помню все стычки, особенно наши с тобой. Знаешь, я всегда удивлялся, как ты умудрялся иногда отбиваться от некоторых наших нападений. Вы постоянно лезли ко мне, ты и остальные мародеры», едва не выплюнул это слово Снейп. «Естественно, что у меня не было выбора, кроме как учиться давать вам четверым отпор, точнее двоим. Питер меня боялся, а Люпин просто не лез. Основные проблемы были от Поттера и от тебя, Блэк. А да, сколько раз я оказывался в больничном крыле, когда считал, что ты не способен ничего мне сделать, трудно посчитать», ухмыльнулся Сириус, снова разливая алкоголь и выпивая залпом стопку. «Знаешь, почему мы тебя задирали?» Снейп не показал никаких эмоций, но в его глазах проскользнула слабая заинтересованность. А Блэк, вместо того чтобы продолжить, уже начал говорить совсем другое. 11 лет, Северус. Представляешь, я 11 лет просидел в Азкабане за то, чего не совершал. Там очень холодно, Северус. И только мысль о том, что это не я убивал Лили и Джеймса, спасала меня все эти годы. А Гарри помнит тот день. Он помнит, как на его глазах умирала Лили, а что было потом, не помнит ни в какую. Я столько всего успел обдумать за время отсидки, столько всего решил, даже мечтал о том, что надо срочно совершить побег. А меня спасли дети. Дети, Северус, такие же, какими были мы когда-то. Сириус снова выпил огневиски, продолжая свои странные разговоры. Мы тоже были детьми, и новое поколение уже идет по нашим стопам. Ты слышал о столкновениях Гарри и младшего Уизли? Хотя, чего это я спрашиваю? Конечно, слышал, ты же теперь тут преподаешь. Вот и мы также сталкивались с тобой, вот только, я вынужден признать, ты не был таким ублюдком, чтобы спаивать зельями других. Черт возьми, хоть ты часто нападал на нас из-под тишка, но я уважаю тебя только за то, что ты давал отпор таким методом. Ты вполне мог отравить нас, но не делал этого. А ты знаешь, что Гарри хочет взять тебя измором и попросить взять его в ученики. Я, когда это услышал, так чуть со стула не свалился. Впрочем, если бы я не видел решимости в его глазах, подумал, что он шутит. Вот теперь и Снейпу потребовалось срочно выпить. Нет, все-таки спятил не кто-то из них один, а они оба, одновременно, да еще чтобы Поттер учился у него мастерству, наверное, Блэк слишком сильно напился. После еще одной стопки алкоголя, чтобы прочистить голову, Зельевар уточнил: «Для чего ты это мне говоришь, Блэк? Для чего? Я сам не знаю. Просто тюрьма и последующее освобождение помогли мне, наконец, понять, что творится у меня в голове и вокруг. Мы завидовали тебе, Северус. Прости, что? Вы завидовали? Кажется, ты перепил. Возможно, но моя голова еще ясна. Джеймс завидовал тебе, потому что Лили обращала на тебя внимание, дружила с тобой, а на него – ноль внимания. Хвост завидовал, потому что ты был сильнее него, умнее, хотя это относилось ко всем нам. Римус, он не завидовал. Да, он не мешал нам, когда мы проказничали, но и не всегда ему наши проказы нравились. Он боялся, что тогда мы перестанем с ним дружить. Вот же лунатик. Если бы он хоть раз вмешался, поставил нас на место, может быть, мы бы и поумерили пыл. А что тогда насчет тебя? Помимо Поттера, ты был вторым в очереди, кто любил поставить меня на место, напав в коридоре. Бродяга задумался на несколько минут, смотря на напиток, плескавшийся на дне стопки, а потом громко рассмеялся. Я не просто завидовал, а злился. Я видел в тебе часть от самого себя, такой же отличавшийся от всех парень, не желающий жить по правилам школы. Пока все играют и веселятся на выходных, ты вечно сидел и что-то изучал, выписывал, создавал. Пока мы учились, зарабатывая оценки тяжким трудом, тебе это доставалось гораздо легче, чем нам. Практически так же, как я отказался жить по правилам семьи и попал на Гриффиндор. Черт, да ты смог стать мастером, ты добился того, что не получилось у меня. Помню, как однажды на пятом курсе я разозлился и предложил друзьям создать что-то, на что бы ты не был способен. Карта мародеров стала нашим детищем, как факт того, что мы были не хуже тебя. И поэтому, ты едва не убил меня, подставив так, чтобы меня сожрал люпин. Да, темные глаза с ней погрозно сверкнули в легком мраке кабинета. Потому что я был дураком. Убивать тебя я не хотел, только проучить. Но когда я подумал, что с тобой может произойти, то тут же рассказал Джеймсу, и он побежал спасать тебя, опередив меня на пару минут. Разве не этого он хотел? Вспыхнул, наконец, Зельевар, начиная злиться. Ведь ему было выгодно, что я буду ему должен, а долг жизни – это не то, что так легко забыть. Да плевать он хотел на этот долг, Джеймс и не вспоминал о нем никогда. Он тебя спас, потому что твоя смерть больно ударила бы по Лили, а он этого не хотел. Сириус взял бутылку и отпил из нее большой глоток, прежде чем продолжил. Знаешь, когда Гарри родился, Джеймс хотел пригласить тебя, чтобы поговорить. Став отцом, он понял, каким идиотом был, и хотел хоть как-то загладить свою вину перед тобой. Но, увы, не успел. Но раз уж не смог он, то постараюсь это сделать я. И хоть я понимаю, что за один день все не изменится, но все же, прости нас, Северус. Мы были детьми, и у нас просто не хватало мозгов понять тебя. Может, будь мы умнее, тебе бы не пришлось становиться пожирателем. Прости, если сможешь. Оба взрослых человека сидели в тишине несколько минут, прежде чем Северус Снейп встал со своего стула и прошел к ближайшему шкафу, где у него стояла бутылка вина. Снейп не был любителем выпивать, если только в особые дни, и кажется, сегодня был один из них. Раз уж сам Блэк снизошел для того, чтобы извиниться, это уже самый настоящий повод. К тому же, у него тоже было, за что просить извинения. И у него, и у сына Лили, Гарри Поттер Эванса, Хогвартс, тайная комната. Спустя час, Добби, я на тебя надеюсь. Ты единственный, кому я могу доверить провести этот ритуал с большой буквы. Справишься? Да, Гарри Поттер Эванс, сэр. Добби сделает все так, как вы ему сказали, Добби не подведет. Тогда, начинаем. Прочитать свитки Салазара Слизерина оказалось не таким уж и тяжелым делом. Тяжелее было понять, зачем основателю потребовалось это, кроме как для того, чтобы не отличаться от остальных друзей, которые такой ритуал уже провели. Проводился он очень непросто. Человеку в головной или спинной мозг подсаживалась вытяжка из одной железы внутренней секреции Василиска, состоящей наполовину из мозговых клеток. В кровь тоже вводилась особая вытяжка из яда и крови змей. Обязательно требовалось подавить иммунитет человека, что уже было сделано при помощи зелий, и способность воспринимать энергетические потоки, что для мага не так и тяжело. Проблема лишь в том, что весь ритуал проходит в течение нескольких дней, Точнее, с учетом возраста Гарри, 10 дней. Ему еще повезло. Салазар проходил его, будучи уже взрослым магом, и ему приходилось ждать несколько месяцев. По сути, этим ритуалом Гарри пройдет некоторые ступени развития Василиска, с отличиями. Ему придется есть, пить и ходить под себя, потому что будет идти изменение скелета и кожи, а двигаться нельзя. Недалеко от мальчика на полу лежал Василиск, который недовольно шипел. Добби уже срезал у основания костяных наростов на голове, рога, как назвал это про себя Гарри, пару чешуек и вогнал под шкуру, усиленную магически, длинную серебряную трубку со сборником на конце. Второй укольчик был сделан чуть ниже. После, Гарри почувствовал легкое покалывание в районе затылка и среднего отдела позвоночника, потом укол в вену на левой руке. Боль появилась внезапно, накатывая волнами, мир вокруг искажался как в кривом зеркале, заставляя мальчика падать куда-то далеко вниз. Пока он не почувствовал, что стоит в каком-то темном помещении, где была одна фигура в темном плаще с закрытым лицом. «Опять ты? Сколько можно уже появляться тут? Простите, а вы кто?» — поинтересовался Гарри, каким-то уголком сознания уже понимая, кто именно перед ним. «Я — смерть, а ты, мальчик, уже порядком надоел своими постоянными появлениями здесь». «Здесь — это где?» — осмотрелся Поттер Эванс. Удивляться тому, что он стоит перед самой смертью, он не собирался. Чего только он не видел за свою жизнь. В чистилище, месте, куда приходят души перед последним путем. И ты уже столько раз сюда попадал не в свое время. Я уже надеялась, что после прошлой жизни, ты станешь хоть чуточку умнее. Я умер, удивительно, но нет. Просто каким-то образом тебя сюда кинуло. Снова. Гарри еще раз осмотрелся, не увидев ничего нового, и решил поговорить со смертью. Что-то я не помню, чтобы был тут. Я стирала воспоминания. Напомнить, когда ты сюда попадал? Начнем. Та дурацкая встреча с Квиреллом, в которого вселился Волан-де-Морт, потом бой с Василиском, который тебя отравил ядом, дальше встреча с дементорами, которые едва тебя не убили. Несколько раз ты попадал сюда, когда играл в Квиддич. Потом тот бой в Министерстве, во время которого в тебя вселился все тот же темный лорд и едва не забрал все силы. Продолжать? Мальчик жутко смутился, представив, сколько проблем он доставил этой в общем смерти. Был бы он на ее месте, злился бы точно так же. Но сейчас, я уже избежал многих неприятностей, и так глупо не поступаю. И поэтому, решился на ритуал, о котором ты слышишь впервые. Умно, нечего сказать. Ну, раз уж ты здесь, тогда у меня вопрос. Что ты будешь делать с этим? Смерть указала вниз, на ноги Гарри, опустив взгляд. Тот увидел, что к его ноге жмется какой-то безобразный младенец со сморщенной кожей. Ответ на вопрос «Кто это?» Гарри понял почти моментально. «Том Реддл, не называй меня этим уродским магловским именем!» — воскликнуло существо. «Я темный лорд, Волан-де-Морт, ты, посмотри на себя, ты жалкий паразит, который засел у меня в голове и питается моей магией. Неужели я все это время боялся вот это вот?» — рассмеялся Гарри, смотря на осколок души того, кого прозвали сильнейшим темным лордом. Он дернул ногой, но существо крепко вцепилось в его ногу, не желая отпускать. Тогда мальчик протянул руки вниз, чтобы стряхнуть этот груз, но едва он дотронулся до тонких костлявых ручонок Ридбла, как кожа зашипела, стала прожигаться, как от кислоты, пока, наконец, существо не отвалилось от Гарри с громким криком. Одним пинком Поттер Эванс отправил осколок души к ногам смерти. «Можете забирать, мне он вообще не нужен был». «Ну, хоть в этот раз ты смог от него избавиться», — произнесла смерть, подняв существо, и тот исчез во вспышке света. «В прошлые разы, ты либо об этом не думал, либо не получалось это сделать. Надеюсь, эта встреча была предпоследней, Гарри Джеймс Поттер». Один взмах косы, и Гарри снова почувствовал, что куда-то проваливается. Мир вокруг опять стал искажаться как в кривом зеркале, только в этот раз казалось, что все было прикрыто тюлем. Над ним склонился Добби, лицо у которого было очень уставшим, но когда Гарри открыл глаза, то домовик радостно запрыгал. Гарри Поттер Эванс очнулся, Добби счастлив. Едва Добби начал прыгать и радостно вопить, как над Гарри уже оказалась морда Василиска. «Ты победил! Поздравляю с рождением, новый Василис ЦСКА! Добро пошашаловать в мир! Старшаши, фамильяр». 3 дня Гарри провалялся в отключке, прежде чем очнулся, и если эти дни были нормальными, то вот последующие 7, просто ужасными. Ладно, если бы только нервная система менялась, так еще, черт возьми, у него стали хрустеть кости, причем все. Даже говорить больно стало, но парень терпел. Когда стала слезать кожа, Гарри терпел. Но когда начали рваться, увеличиваться в размерах, и заново срастаться мышцы, парень, уже не сдерживаясь, матерился во весь голос. Валяться на полу тайной комнаты, не двигаясь, и только принимая еду, которую любезно предоставляет Добби, и без возможности почитать в это время, для Гарри было непривычно. Его изменения проходили слишком быстро, но, как было написано в рукописях, это нормально. Он еще слишком юн, да и все равно Гарри останется человеком после этого, просто слегка изменится. Проще говоря, станет чем-то вроде анимага. А что, неплохо. Чтобы никто не беспокоился, Гарри диктовал Добби письма, которые тот отправлял с Хедвиг Сириусу, Ремусу, Гермионе и всем остальным друзьям. Причиной отсутствия он назвал посещение Гринготтса по делам главы рода и парочку небольших, но обязательных поездок ради новых ингредиентов для зелий. Всем, кроме Гермионы, этого хватило, но вот лохматая Рейвенклавка продолжала терроризировать своего друга, чтобы тот рассказал все как можно точнее. Пришлось обещать, что потом все ей расскажет. Ну, почти все. Скорее бы все это превращение закончилось. Если бы хоть кто-то сейчас гулял в запретном лесу, то он оказался бы в настоящем шоке, увидев, что по нему сейчас ползут два василиска. Один огромный и один небольшой, примерно 4 метров в длину. Причем вторая змея отличалась не только размером, но и чуть менее прочной кожей. Вдобавок ко всему, глаза были не желтыми с вертикальным разрезом зрачков, а человеческие, изумрудного цвета, из-за чего эта змея не могла убивать взглядом, но могла временно замедлить противника. Яд этой змеи был во много раз слабее, но и его было достаточно, чтобы убить человека или животное. Чешуя молодого василиска отличалась не только прочностью, но и цветом. Вместо темно-зеленого окраса, она больше отливала бронзовым светом. Гарри, ползая рядом с Висой, именно так он назвал василиска, Виса, учился быть змеей. Основы охоты она ему уже показала, а ужин из того животного, которого Гарри не успел рассмотреть перед поглощением, приятным теплом растекался по всему телу. И еще одна особенность быть змеей. Парселтанг стал родным языком, а не просто подсаженным осколком души Волан-де-Морта. Теперь Гарри не слышал в разговоре шипящих звуков, да и со стороны ему казалось, будто он общается не со змеей, а с обычным человеком на обычном языке. «Виса, скажи, что ты думаешь о переселении из школы в другое место? Все-таки, одно и то же место пребывания на протяжении многих веков может очень сильно надоесть. Места у меня очень много. Переселение? Я никогда не думала о таком. Но мне некуда переселяться, молодой Василиск. Кроме школы у меня нет дома. Ты можешь жить у меня. Мой подвал очень теплый, а один из выходов как раз идет в лес, где можно охотиться. А моему дому потребуется защитник», — говорил Гарри с огромным трудом, потому что он постоянно отвлекался. «Новое зрение, новое обоняние — это еще ничего, но великий Мерлин, у него появилась вибрационная и тепловая чувствительность. Видеть мир в инфракрасном свете, словно через прибор ночного видения, — это нечто. Это очень заманчивое предложение, молодой Василиск, но хватит ли для меня там места? Говорю же, места у меня много, так что хватит, да еще и останется даже», — ответил Гарри и добавил про себя. «Иначе, зачем я нанимал гоблинов? Я принимаю твое предложение», — произнесла Виса через 2 минуты. «Отлично. Значит, сейчас поедим и отправимся в новый дом, а то я что-то никак не могу наесться». После охоты, которая окончилась утром 11-го дня, две змеи вернулись в тайную комнату, где Гарри принял облик человека и столкнулся с одной проблемой. Он стоял сейчас в чем мать родила, да и не надо было надевать очки, чтобы это понять. Когда ты стоишь, а слабый ветерок дует со всех сторон во все места, сразу понимаешь, что чего-то не хватает. Спасибо Добби, который предусмотрительно принес сменную одежду и зеркало, которое Гарри просил еще вчера. Надо же было посмотреть, как он выглядит в облике змеи. Одевшись, Поттер Эванс еще раз посмотрел в зеркало. На него оттуда по-прежнему смотрел огненно-рыжий паренек с темно-зелеными глазами, но небольшие изменения во внешности все-таки были. При очень внимательном просмотре можно заметить, что во внешности мальчика появились змеиные черты, но в отличие от Ридгла, лицо Гарри не казалось обожженным, черты не утратили резкость. Также, Когда молодой Василиск начинает переходить на тепловое зрение, его зрачки меняются с человеческих на змеиные, что выглядит немного жутко для неподготовленного человека. Еще небольшие отличия: поверхность кожи Поттер Эванса стала чуть шероховатой, словно покрыта очень и очень мелкой чешуей, незаметной обычному взгляду. Да и зубы у мальчика стали чуть более острыми. Единственное, о чем сожалел мальчик, это что в магическом плане он не стал суперсильным. Сами понимаете, какой парнишка не будет мечтать об огромной силе, особенно после того, как сделал что-то такое интересное. Да, для Гарри этот ритуал был интересным, хоть и сопряженный с некоторыми опасностями и неприятностями. Ну что же, пусть он и не стал таким же сильным, как хотя бы тот же Аластер Грюм, зато он мог радоваться тому, что стал Василиском. Ну и вдобавок к этому был приятный бонус в виде слегка увеличенного запаса магической энергии. И все-таки, Гарри был рад, что занялся своим физическим развитием. Тот худой мальчик, каким он был давным-давно, канул в лету, а на его месте уже обычный, 12-летний, откормленный, умный и довольно симпатичный паренек. А если учесть, что у него появились рельефы мышц, то Гарри мог смело сказать, что доволен собой. Теперь он не будет своим видом стеснять ни Гермиону, ни всех остальных друзей. Становиться настоящим спортсменом Поттер Эванс не собирался, но поддерживать себя в форме все-таки надо. Домой все возвращались разными путями. Гарри порт ключом в Гринготтс, чтобы взять немного денег, а Вису в подвал переместит Добби. С учетом расстояния, веса змей и толщи пород до поверхности, домовик потратит очень много сил, поэтому Рейвенкловец строго сказал Добби, чтобы после перемещения тот сразу же пошел отдыхать и не появлялся, пока не восстановит силы. Когда Гарри оказался дома, Сириус и Ремус еще спали, то направился в свой подвал. Василиска уже была там, ползая по всему помещению, замечая каждую мелочь, каждый столб, установленный здесь, а их было целых 4 штуки. И только сейчас Поттер Эванс почувствовал, как его дом стал медленно наполняться магической энергией, и было ощущение, что это не только из-за того, что в подвале находится магическое существо, это словно просыпался сам дом, как дикий зверь после долгой спячки. Тут до Гарри дошла одна мысль: у каждого дома есть свое магическое ядро, которое наполняет дом силой, и сейчас эта сила возвращается. Гарри впал в легкий транс от переполнявшей его энергии, когда Виса обвелась кольцом вокруг мальчика и заговорила: «Тебе лучше пока не превращаться, молодой Василиск». «Почему, Виса?» – удивился паренек. «Должно пройти время, чтобы человеческая часть свыклась с тем, что стала змеей. Иначе превращения будут неконтролируемыми, а то могут и застрять посередине». Гарри вздрогнул, представив это. Мда, не хотелось ему всю жизнь прожить с хвостом вместо ног, или с головой змеи вместо человеческой. Бррр, даже страшно становится от такой перспективы. «Ты мне приказываешь, Виса?» – хихикнул парень. «Просто совет», — ответила Василиска, как показалось Гарри обиженно.